Макмиллан, без сомнения, был негодяем. Но она рассматривала его как своего собственного негодяя. И он сам удивлялся тому, что проявлял по отношению к ней безукоризненную порядочность. Для начала она наняла его для простого задания. За скромное вознаграждение он создал для нее ряд офшорных компаний, где она разместила $1 миллион. Она связалась с ним по телефону и долгое время оставалась для него лишь голосом издалека. Откуда взялись деньги, он не спрашивал. Просто сделал то, о чем она просила, и дебетовал ей 5% от суммы. Вскоре она перевела ему более крупную сумму для создания фирмы Wasp Enterprises, которая купила квартиру в Стокгольме. То есть контакт с Лизбет Саландер становился прибыльным, хотя для него это и были маленькие деньги. 2 месяца спустя она внезапно появилась в Гибралтаре, позвонила ему и пригласила на частный ужин у нее в номере в отеле «Рок», являвшимся, если не крупнейшей, то самой знаменитой гостиницей на Скале. Он толком не знал, чего ожидал, но никак не думал, что его клиентка окажется кукольного вида девушкой лет 15 на вид. Он решил, что над ним странным образом подшутили. Однако он быстро изменил свое мнение. Удивительная девушка преспокойно разговаривала с ним, ни разу не улыбнувшись, без намека на какое-либо личное отношение. В течение нескольких минут она полностью развеяла образ респектабельного специалиста и светского человека, который он так старательно себе создавал. Макмиллан сидел как парализованный. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Я похитила крупную сумму денег», — на полном серьезе заявила она. «Мне нужен негодяй, который смог бы ими управлять». Он задумался, в своем ли она уме, но стал вежливо подыгрывать. Она казалась потенциальной жертвой для быстрой обводки, которая сулила ему небольшой доход. Потом его словно молнией поразило, когда она рассказала, у кого похитила деньги, каким образом и о какой сумме идет речь. Дело Веннерстрёма было самой горячей темой разговоров среди финансистов всего мира. Ясно. У него в голове проносились возможности. «Ты талантливый бизнес-юрист и инвестиционный менеджер. Будь ты идиотом, тебе никогда бы не доверили тех заданий, которые ты получал в 80-х годах. Правда, ты повел себя как идиот, и тебя уволили». Он удивленно поднял брови. «В дальнейшем я буду твоим единственным клиентом». Она посмотрела на него самыми невинными глазами, какие ему только доводилось видеть. «У меня есть 2 требования. Первое. Ты не должен совершать ничего противозаконного или ввязываться во что-то такое, что сможет создать нам проблемы и привлечь внимание властей к моим предприятиям и счетам. Второе. Ты не должен мне врать. Никогда. Ни единого раза. Ни при каких условиях. Если ты мне солжешь, наши деловые отношения сразу прекратятся, а если ты меня рассердишь достаточно сильно, то я тебя разорю». Она налила ему бокал вина. «Врать мне не имеет смысла. Я уже знаю о твоей жизни все, что надо. Знаю, сколько ты зарабатываешь в хороший месяц и сколько в плохой. Знаю, сколько ты тратишь. Мне известно, что тебе всегда не хватает денег. Я знаю, что у тебя 120 тысяч фунтов долгов, долгосрочных и краткосрочных, и что тебе постоянно приходится рисковать и пускаться в разные махинации с деньгами, чтобы вовремя выплачивать амортизационные взносы. Ты элегантно одеваешься и пытаешься создавать видимость успешного человека. Но дела у тебя идут хуже некуда, и ты уже несколько месяцев не покупал себе нового пиджака. Зато 2 недели назад тебе латали подкладку на старом пиджаке. Ты увлекаешься коллекционированием редких книг, но периодически вынужден их продавать. В прошлом месяце ты продал раннее издание Оливера Твиста за 760 фунтов. Она замолчала, не отрывая от него взгляда. Он сглотнул. «Правда, на прошлой неделе тебе удалось сорвать куш, довольно ловко надуть вдову, интересы которой ты представляешь. Ты урвал 6000 фунтов, которых она едва ли хватится. Откуда, черт побери, тебе это известно? Я знаю, что ты был женат, и у тебя в Англии остались 2 детей, не желающих с тобой знаться, а также что после развода ты в основном поддерживаешь гомосексуальные отношения. Вероятно, ты этого стыдишься, поскольку не посещаешь клубов для голубых и избегаешь ходить по городу в обществе своих друзей-мужчин, а также, судя по тому, что ты часто пересекаешь границу Испании для встреч с мужчинами. Потрясенный Джереми Макмиллан буквально онемел. Ему стало страшно. Он понятия не имел, откуда она раздобыла информацию, но она знала достаточно, чтобы его уничтожить. «Я больше об этом говорить не буду. Мне совершенно наплевать, с кем ты занимаешься сексом. Меня это не касается. Мне просто надо знать, что ты за человек. Но своими знаниями я никогда не воспользуюсь. Я не собираюсь тебе угрожать или тебя шантажировать». Идиотом Макмиллан не был. Он, разумеется, понимал, что имеющиеся у нее сведения представляют угрозу и что он полностью у нее в руках. На мгновение он задумался, не сбросить ли ее с балкона, но сдержался. Такого страха ему испытывать еще не доводилось. «Чего ты хочешь?» — выдавил он из себя. «Я хочу взять тебя в компаньоны. Ты должен покончить с любым другим бизнесом и работать исключительно на меня. Ты будешь получать больше, чем когда-либо мечтал». Она объяснила, что от него требуется и как, по ее мнению, это должно выглядеть. «Я хочу оставаться невидимой. Моими делами будешь заниматься ты. Все должно быть законно. То, во что я впутаюсь сама, никак не будет касаться тебя или иметь отношение к нашему бизнесу». «Понятно». «Значит, я буду твоей единственной клиенткой. Тебе дается неделя на то, чтобы отделаться от других клиентов и покончить с мелкими махинациями». Он посчитал, что такое предложение бывает раз в жизни. И, подумав 60 секунд, согласился. У него возник только один вопрос. «Откуда ты будешь знать, что я тебя не надуваю?» «Лучше не пробуй. Тебе придется жалеть об этом весь остаток твоей жалкой жизни». Причин для надувательства не имелось. Лизбет Саландер предлагала работу, которая потенциально сулила ему такую прибыль, что было бы абсурдно рисковать этим ради мелкой сиюминутной выгоды. Пока он ведет себя скромно и не выкидывает никаких номеров, его будущее может считаться обеспеченным. Надувать Лизбет Саландер он, следовательно, не собирался. Соответственно, он стал честным или, по крайней мере, настолько честным, насколько может считаться переутомленный адвокат, управляющий краденным капиталом астрономических размеров. Саму Лизбет управление финансами совершенно не интересовало. В задачу Макмиллана входило размещать ее деньги и следить за обеспечением кредитных карточек, которыми она пользовалась. Их беседа продолжалась несколько часов. Она объяснила, как именно ей хочется, чтобы ее финансы работали, а ему осталось следить за тем, чтобы они действительно работали. Значительная часть краденной суммы помещалась в стабильные фонды, что создавало Лизбет материальную независимость на всю оставшуюся жизнь, даже если бы ей пришло в голову вести ее на исключительно широкую ногу и крайне расточительно. Именно из этих фондов пополнялись ее кредитные карточки. С остатком денег он мог играть и вкладывать их по собственному усмотрению при условии, что его вложения не приведут к каким-либо проблемам с полицией. Лизбет запретила ему заниматься нелепыми мелкими махинациями, которые в случае неудачи могли вылиться в расследование и, как следствие, привлечь внимание к ней. Оставалось только определить, сколько он будет получать. «Для начала я выплачу тебе 500 тысяч фунтов. Тогда ты сможешь рассчитаться со всеми долгами, у тебя еще останется кругленькая сумма. Потом зарабатывать деньги будешь сам. Организуй фирму, где мы оба будем значиться совладельцами, и тебе пойдет 20% от прибыли. Я хочу, чтобы ты был достаточно богат, чтобы не поддаваться соблазну и не пускаться в какие-нибудь аферы, но не настолько богат, чтобы можно было расслабиться». Он приступил к новой работе 1 февраля. К концу марта он расплатился с личными долгами и стабилизировал свое материальное положение. Лизбет настояла на том, чтобы он прежде всего разобрался со своими финансовыми делами и стал платежеспособен. 1 мая он разорвал партнерство с пьющим коллегой Джорджем Марксом, составлявшим вторую половину названия «Макмиллан и Маркс». По отношению к бывшему партнеру его терзали некоторые угрызения совести, но привлекать Маркса к делам Лизбет Саландер он не мог ни под каким видом. Он обсудил этот вопрос с Лизбет Саландер, когда та, неожиданно вернувшись в Гибралтар в начале июля, обнаружила, что Макмиллан работает в своей квартире, а не в офисе, который занимал раньше. «Мой партнер-алкоголик, и вести такие дела он не в силах. Зато он может стать колоссальным фактором риска. Но 15 лет назад, когда я приехал в Гибралтар, он спас мне жизнь, взяв меня в свое дело». Она 2 минуты подумала, изучая лицо Макмиллана. «Я понимаю, ты негодяй лояльный. Такое качество, вероятно, похвально. Я предлагаю тебе открыть маленький счет, с которым он сможет заниматься махинациями. Следи за тем, чтобы он зарабатывал несколько тысяч в месяц, и ему хватало на жизнь. Ты можешь на это пойти?» Она кивнула и огляделась в его холостяцкой каморке. Он жил в однокомнатной квартире с кухонным углом, в одном из переулков поблизости от больницы. Единственным, что ей здесь понравилось, был вид из окна. С другой стороны, такой вид в Гибралтаре имелся повсюду. «Тебе нужен офис и квартира получше», — сказала она. «У меня не было времени», — ответил он. «Окей». Потом она пошла и купила ему офис, выбрав помещение в 130 квадратных метров с маленькой террасой, выходящей на море, расположенное в офисном центре Бьюкенен Хаус на пристани Квинсвей, что в Гибралтаре, несомненно, считалось высшим классом. Она также наняла специалиста, который отремонтировал и обставил офис. Макмиллан вспомнил, что пока он занимался бумагами, Лизбет лично следила за установкой сигнализации, компьютерного оборудования и сейфа, так что и вскрыть его ей не составило труда. «Я впал в немилость?» — поинтересовался он. Она опустила папку с корреспонденцией, которую внимательно изучала перед этим. «Нет, Джереми, в немилость ты не попал». «Отлично», — сказал он и отправился за кофе. «Ты обладаешь способностью появляться, когда этого меньше всего ждешь. Я в последнее время была занята, мне просто хотелось посмотреть, что у нас нового. Если я правильно понял, тебя разыскивали за тройное убийство. Тебе прострелили голову и предъявили обвинение в ряде преступлений. Я какое-то время здорово волновался. Я думал, ты еще сидишь в тюрьме. Ты сбежала? Нет, меня оправдали по всем пунктам и выпустили. Насколько много тебе известно?» Он немного поколебался. «Окей, говорю чистую правду. Когда я понял, что ты влипла в дерьмо, я нанял переводческое бюро, которое прочесывало шведские газеты и снабжало меня свежей информацией. Я довольно хорошо знал положение дел. Если твои сведения почерпнуты из газет, то ты ничего не знал. Но, подозреваю, ты проник в ряд моих тайн». Он кивнул. «Что теперь будет?» Она посмотрела на него с удивлением. «Ничего. Все останется как прежде. Наши отношения никак не связаны с моими проблемами в Швеции. Расскажи, как шли дела в мое отсутствие. Ты себя хорошо вел?» «Я не пью», — сказал он. «Если ты это имеешь в виду. Нет, твоя частная жизнь меня не касается, пока она не вредит бизнесу. Меня интересует, стала я богаче или беднее, чем год назад». Он пододвинул кресло для посетителей и сел. В каком-то смысле то, что она оккупировала его место, не имело значения. Вступать с ней в борьбу за главенство он не собирался. «Ты вручила мне 260 миллионов долларов. 200 миллионов мы разместили в фондах для тебя. С остальными ты предоставила играть мне». «Да». «Твои личные фонды изменились почти только на проценты. Я могу увеличить прибыль, если...» «Увеличение прибыли меня не интересует. Окей. Ты потратила пустяковую сумму. Самых крупных расходов потребовали покупка квартиры и создание благотворительного фонда для этого адвоката Пальмгрэма. А в остальном же ты просто нормально тратила деньги. Не слишком роскошествуя. Процентные ставки были благоприятными. У тебя примерно плюс-минус ноль. Хорошо. Остаток денег я вложил. В прошлом году мы заработали не слишком много. Я пребывал в неважной форме и большую часть времени посвятил тому, чтобы заново изучить рынок. У нас были расходы. Доходы стали поступать только в этом году. Пока ты сидела за решеткой, мы приобрели около 7 миллионов, разумеется, долларов. Из которых 20% идет тебе. Из которых 20% идет мне. Тебе достаточно? Я за полгода заработал более полумиллиона долларов. Да, мне достаточно. Знаешь, не разевай рот на слишком многое. Когда сочтешь, что тебе уже хватит, можешь бросить. Но продолжай периодически уделять по несколько часов моим делам. 10 миллионов долларов, — сказал он. Как это? Когда я соберу 10 миллионов долларов, я закончу работать. Хорошо, что ты появилась. Нам надо кое-что обсудить. Говори. Он развел руками. Это такая грандиозная сумма денег, что мне чертовски страшно. Я не знаю, как с ними управляться. Цель моей деятельности состоит в том, чтобы заработать еще больше денег. А для чего они будут использоваться, я не знаю. Я тоже. Но деньги могут стать самоцелью. Это идиотизм. Поэтому я и решил, что, заработав 10 миллионов, выйду из игры. Я не хочу больше нести ответственность. Окей. Перед тем, как я все это брошу, мне бы хотелось, чтобы ты решила, как управлять состоянием в дальнейшем. Необходимо иметь цель, основные направления и организацию, которой это можно передать. Один человек просто не в силах вести дела таким образом. Я выделил сумму на долгосрочные постоянные инвестиции, недвижимость, ценные бумаги и тому подобное. В компьютере имеется полный перечень. Я его прочла. Вторую половину я оставил для игры на бирже. Но приходится следить за таким количеством денег, что я не успеваю. Поэтому я основал в Джерси инвестиционную компанию. У тебя на настоящий момент имеется в Лондоне 6 сотрудников. 2 ловких молодых инвестиционных менеджера и офисный персонал. Yellow Ballroom Limited? Меня как раз интересовало, что это такое. Наша компания. Здесь, в Гибралтаре, я нанял секретаря и молодого многообещающего юриста. Они, кстати, примерно через полчаса появятся. Ага, Молли Флинт, 41 год, и Брайан Делани, 26. Хочешь с ними встретиться? Нет. Брайан твой любовник? Он был явно шокирован. Я не смешиваю. Отлично. Кстати, меня не интересуют молоденькие мальчики. Я имею в виду неопытные. Да, тебя больше привлекают парни с чуть более крутым норовом, чем у сопляков. Меня это по-прежнему не касается, но Джереми, да. Будь осторожен. Поначалу Лизбет планировала провести в Гибралтаре лишь пару недель, чтобы вновь обрести почву под ногами. Но внезапно обнаружила, что не имеет представления о том, чем бы ей заняться и куда направиться, и в итоге задержалась там на 12 недель. Она ежедневно проверяла электронную почту и дисциплинированно отвечала на письма Анники Джанини в тех немногих случаях, когда та ей писала. Где она находится, Лизбет не сообщала и не общалась ни с кем другим. Она продолжала посещать бар «Харри», но заходила туда только по вечерам, чтобы выпить бокал пива. Большую часть дня она проводила в гостинице, либо на балконе, либо в постели. Успела завести еще одну временную связь с 30-летним офицером британского флота, но из этого получилось «one night stand» — свидание на одну ночь, не оставившее особых воспоминаний. Лизбет изнемогала от скуки. С Джереми Макмилланом они встречались лишь несколько раз — и как-то в начале октября поужинали вместе. Уже стемнело, они пили какое-то белое вино с фруктовым запахом и обсуждали, как следует использовать миллионы Лизбет. Вдруг он удивил ее, спросив, что ее угнетает. Она посмотрела на него, подумала, а потом неожиданно рассказала о своих отношениях с Мириам Ву и о том, как ту почти до смерти избил Рональд Нидерман, а виновата была она. За исключением переданного через Аннику Джанини привета, Лизбет от Мириам Ву ни слова не слышала, а теперь Мириам уехала во Францию. «Джереми Макмиллан довольно долго сидел молча. Ты в нее влюблена?» — внезапно спросил он. Подумав над ответом, Лизбет Саландер потом помотала головой. «Нет, думаю, я не из тех, кто влюбляется. Она мой друг. И у нас получался хороший секс. Влюбленности не избежать никому», — сказал он. «Возможно, в это не хочется верить, но дружба, пожалуй, является самой обычной формой любви». Она посмотрела на него с изумлением. ты рассердишься, если я буду откровенен?» «Нет. Ради бога, поезжай в Париж», — посоветовал он. В аэропорту Шарля де Голля Лизбет приземлилась в половине третьего дня, после чего доехала на экспрессе до Триумфальной арки и 2 часа бродила по ближайшим кварталам в поисках свободного гостиничного номера. Пройдя в южную сторону, к Сене, она, наконец, получила номер в маленькой гостинице «Виктор Гюго» на Рю Коперник. Приняв душ, она позвонила Мириам Ву, и они встретились около 9 вечера в баре поблизости от Нотр-Дам. Мириам Ву пришла в белой рубашке и пиджаке и выглядела прекрасно. Лизбет сразу смутилась, они расцеловались. «Я очень сожалею, что никак не проявлялась и не пришла на суд», — сказала Мириам Ву. «Все нормально. Суд в любом случае проходил за закрытыми дверьми. Я 3 недели пролежала в больнице, а потом обнаружила дома на Лундагаттен полный хаос. Я не могла спать, мне снились кошмары про этого проклятого Нидермана. Я позвонила маме и сказала, что хочу приехать». Лизбет кивнула. «Прости меня». «Не валяй дурака. Ведь я приехала сюда, чтобы просить прощения у тебя». «С чего вдруг?» «Я не подумала. Мне просто не пришло в голову, что я подвергаю тебя смертельной опасности, когда поселила в квартире, которая по-прежнему считалась моей. Я виновата в том, что тебя чуть не убили. Если ты меня ненавидишь, я это пойму». Мириам Ву смотрел на нее растерянно. «Я так даже не думала. Меня пытался убить Рональд Нидерман, а не ты». Они немного посидели молча. «Вот оно что», — наконец произнесла Лизбет. «Да», — откликнулась Мириам Ву. «Я приехала следом за тобой не потому, что влюблена в тебя», — сказала Лизбет. Мириам кивнула. «У нас получался чертовски хороший секс, но я в тебя не влюблена», — подчеркнула она. «Лизбет, я думаю...» «Я хотела сказать, что надеюсь...» «Черт! Что?» «У меня не так много друзей», — Мириам Ву кивнула. «Я еще немного задержусь в Париже. Моя учеба дома пошла прахом, и я записалась в здешний университет. Придется остаться тут минимум на год», — Лизбет кивнула. «Дальше не знаю, но я вернусь в Стокгольм. Я продолжаю платить за квартиру на Лундагаттен и хотела бы ее сохранить. Если ты не против, квартира твоя. Делай с ней что хочешь. Лизбет, ты совершенно особый человек. Я бы очень хотела остаться твоим другом». Они проговорили 2 часа. У Лизбет не было причин скрывать от Мириам Ву свое прошлое. Дело Злоченко теперь стало известно всем, кто читал шведские газеты, а Мириам Ву следила за ним с огромным интересом. Она подробно рассказала о том, что произошло в Нюкварне в ту ночь, когда Пауло Роберто спас ей жизнь. Потом они поехали домой к Мириам, жившей в общежитии неподалеку от университета.